Глава 10. Гуляя в гуляе. Утро выдалось солнечным. Ампир размотал бинт и обнаружил лишь красноватый шрам в виде круга. День, и следа не останется. Рина спала, частично укрытая простыней, и солнечные лучи красиво играли в ее золотых волосах. Выглянув наружу, Покорелов обнаружил стоящий на открытой стоянке дозор. Возле него топтались болт и агент. Правда, выглядел броневик гораздо хуже, чем вчера, когда его оставляли. Похоже, ребята повстречались с нехилым зараженным, не меньше среднего рубера. Крыло смято, капот вырван с корнем, дверь водителя пробита, триплекс уцелел только сзади. Короче, машина имела совершенно нетоварный вид, и рыжий, планировавший ее продать, придет в ярость. Ампир усмехнулся. Интересно, сильно будет орать бывший ОМОНовец, когда увидит? Развязки пришлось ждать не так уж и долго. Ампир успел сходить в душ, смыть с себя ночной пот, как за окном раздались крики. «Вы, два утконоса недоношенных, вы что с машиной сотворили, макаки анонирующие? Ее же теперь только на свалку волочь! Блин, связался с имбецилами, разбежавшимися из прилетевшего сюда дурдома и выжившими по прихоти улья и разом свалившихся на мою голову!» Ампир усмехнулся. Он не знал, отвечали ли рыжему несчастные или молча внимали гневу отца командира, но вскоре стало тише. Похоже, запал экс-ОМОНовца прошел. «Что это там рыжий разорался под окном?» Садясь и потягиваясь, демонстрируя Погорелову аппетитное бедро и аккуратную красивой формой грудь, спросила Арина. Ампир, наблюдавший за этой картиной, прислонившись к стене, даже вопрос пропустил. Так ему нравилось смотреть на Рину. «Ампир, что, ночью не насмотрелся? Мы же свет не гасили. Ау, есть кто дома?» «А? Рыжий?» Командир увидел, во что наш броневик превратился. «Это не машина, руина. Непонятно, как она вообще сюда сама дошла. Надежная у вас техника, хорошая». Рина вскочила и прямо голышом пробежала к окну, продемонстрировав Погорелову еще и великолепный вид сзади. Выглянув, она звонко рассмеялась. «М-да, писец машинки, только на запчасти, ремонт дороже встанет. А вот это интересно, только что подъехал Махнул в сопровождении Уха и шестерых ребят в черной форме, все с автоматами, а еще с ними ментат». «Одевайся», – скомандовал Ампер, мгновенно поняв, что происходит. «Они нам ничего не сделают, но не голышом же их встречать». Спустя минуту рация, оставленная на столе, заговорила голосом Рыжего. «Ампер, как слышишь?» «Слышу, командир. Что-то случилось?» «У Махно к тебе разговор. Вы одеты?» «Да, поднимайтесь». «За ствол не хватайся», – добавил Рыжий. «Вам ничего не угрожает. Махно гарантировал безопасность при любом раскладе. Он просто хочет удостовериться». «Хорошо, не будем». «Минута», – произнес Погорелов и, сунув пистолет в кобуру на бедре, а второй, который таскал в рюкзаке, под подушку. Надо сказать, это был очень неплохой образец вооружения латинян. 15 патронов, бронебойки, реальная дальность стрельбы метров на 30, установка глушителя и прочие приблуды. И весил он 0,5 килограмма. Очень неплохая и довольно надежная машинка. Во всяком случае, с 5 метров прошьет любой средний броник. Рина тоже нацепила кобуру на пояс джинсов, натянутых на голое тело. Грудь прикрыл оранжевый, но очень сексуальный топик с надписью блестками «I love Justin Bieber». Ампер прочитал фразу, написанную на груди возлюбленной, не удержался и рассмеялся. «Вот теперь я реально думаю, что ты бесстрашная. Только человек, не ведающий страха, может ходить в топике с такой надписью». Рина состроила презрительную мину. «Я даже не знаю, кто это, хотя догадываюсь по твоей реакции, что он кумир девочек от 12 до 14, нечто смазливое, накрашенное, напомаженное, с бабскими замашками, пародия на мужчину лет 17». «Почти угадала. Ему чуть больше 20, а в остальном стопроцентное попадание». Обсудить особенности современной эстрады им не дали. В дверь дважды стукнули. «Открыто!» – крикнул Ампир, оставшись сидеть на кровати, держа руку рядом с подушкой. Его скорости должно хватить, чтобы успеть достать ствол и завалить всех. Рина стояла же у окна. Ее дар требовал пространства. В комнату вошел Рыжий. Похоже, его специально пустили первым, если вдруг странная парочка начнет стрелять с порога. Следом за Стронгом шел Ухо, за ним ментат с блокпоста и замыкал Махно. Ребята в черной форме остались в коридоре, и так в небольшую комнату набилось очень много народу. «Чем обязан?» – спросил Ампер, рассматривая гостей. «В общем, всплыло твое прошлое», – начал Рыжий. Погорелов оскалился. «Ко мне есть претензии?» Махно как-то странно скривился. «Мы должны провести проверку Рины. Если она беглая внешница, то что?» – холодно спросил Ампер. «Она должна будет покинуть стаб. В свете ваших заслуг ее не тронут, но в приюте вам будет отказано». «Справедливо», – согласился бывший прапорщик. «Вот только гончий лист аннулирован, да и ментат твой смотрит как-то растерянно». Махно бросил взгляд на ходячий детектор лжи. «Хвост, что не так?» «Все не так», – огрызнулся тот. «Это женщина с портрета, но метка абсолютно иная. Это не она». «Ты что, мой мозг трахаешь?» – завелся градоначальник. «Она та внешница?» Ментат покачал головой. «Ты внешница?» – в лоб спросил Махно, пристально глядя на Рину. «Нет», – спокойно ответила девушка. «И на внешников я не работаю». «Она говорит правду», – развел руками хвост. «Мне тут нечего делать, если ты, конечно, не хочешь пойти по беспределу. Доказухи у нас нет, гончий лист аннулирован. Возможно, это вообще оговор, как и сказал Рыжий. К тому же, даже будь она внешницей, ее приняли стронги, взяли в отряд, поворачивается к ней спиной, ее градус колол, а он посильнее меня раза в два будет. Я знаю, о чем говорю, сталкивался с ним». Махно виновато посмотрел на Ампера, потом на Рину. «Прошу прощения, нас ввели в заблуждение события, произошедшие ночью, и допрос этого утырка. Все претензии снимаются. Еще раз извините». И первым покинул комнату. За ним ушел, не проронивший ни слова Ухо, и ментат. Рыжий подметнул и закрыл за ними дверь. «Лазарь сделал отличную работу», – довольно заметил Эксамоновец. «Она стоила жемчужины. Когда Махно в лоб спросил, я думал, все, хана, сейчас замес начнется». Рина улыбнулась. «Все хорошо, командир. Я больше не внешница. Во всяком случае, не больше, чем любой из присутствующих, я так думаю. Я уверена в этом. То была чужая жизнь. И эта стерва забрала ее. Так что на подобный вопрос я смело отвечаю «нет». И ментат молча кивает. Меня Лазарь научил. Вообще, обмануть ментата довольно просто». «Ладно, пойду. Попытаюсь пристроить то, что осталось от дозора. Хорошая была машинка, но свое отбегала. Да и долг этих двоих надо погасить. Только болта сразу послать подальше. Он дегенерат. Знаете, что с машиной случилось?» «Вещай», – предвкушая нечто интересное, разрешил Погорелов. «Этот кретин вышел покурить в 6 утра, когда легкий ветерок дует в сторону трассы в километре от нее. И знаешь, что случилось?» «Рубер». «Точно. Явился начинающий Рубер при 2 топтунах. Ему, наверное, было очень интересно посмотреть, кто курит по утрам. Может, тоже захотел. Может, подумал, что вместе с сигаретой кофе нальют. Короче, пока эти двое приходили в себя, их атаковали топтуны. Их они кое-как положили. А потом до них добежал Рубер. Агент оказался поумнее и тут же прыгнул за руль. Болт решил пострелять. Всадил остаток магазина с нулевым эффектом. Короче, тварь его едва не убила. Хотя лучше бы убила. Нет мозгов, считай, калека. Промахнувшись, мутант пробил насквозь дверь и слегка застрял. Этот успел прыгнуть назад и увернуться от удара правой лапой, которая вышибла триплекс, после чего Рубер освободился и, распоров крыло и оторвав капот, планировал обездвижить машину. Но в этот момент агент ее наконец завел и тронул вперед. Рубер не удержался и влетел в лобовуху, потрепанную стрелками. Короче, она тоже не выдержала. Агент скинул тварь с капота резким маневром и, выжав газ, рванул прочь. Перед гуляй-полем он остановился и начистил болту рожу. И с тех пор они ожидают нас и постоянно цапаются. Очень боялись, что мы обидимся за броневик и выставим их на спараны, а они и так должны. «Может, болта все же стоит проучить?» – поинтересовалась девушка. «К агенту претензий нет, если не врет. А вот болт явно нуждается в порке». «Да что с него возьмешь, кроме анализов?» – усмехнулся Рыжий. «Правда, благодаря улью они будут отличными. Носки его грязные мне тоже не нужны, а больше у них ничего нет. Оружие я отобрал, вернул им арбалет и ружье». «Насчет просьбы агента не передумал?» – спросил Погорелов, одевая майку с Микки Маусом. «Рин, ты что, подростковый магазин разорила? Бибер, теперь Маус?» «А ты думаешь, тут у Хоря бутик или армейский магазин? Выбирала из ассортимента секонд-хенд. Ладно, пошла я умываться и прихорашиваться». Рыжий намек понял правильно и ушел, сказав, что ждет всех на завтрак через 20 минут. Пока блондинка плескалась в ванной, Ампир пытался смириться со своей майкой. Он был не настолько храбрым, как его спутница. От борьбы с самим собой его отвлек требовательный стук в дверь. Ампир вытащил пистолет из-под подушки и, встав чуть сбоку, спросил: «Кто?» «Одежда ваша!» – раздался молодой мужской голос. «Как и велела Рина, все выстирано, высушено!» Ампир выглянул в коридор и увидел стоящего у порога парня лет 13 с охапкой шмоток в руках. «А ты вовремя!» – открывая дверь и пряча пистолет за спину, произнес он. «Проходи, вещи на стол положи, а это тебе!» Он порылся в кармане и вытащил спаран, после чего бросил его парнишке. «Держи, заслужил!» «Спасибо!» Ловко поймав его, поблагодарил парень и выскочил в коридор. Когда Рина вышла из ванной, Ампир был уже облачен в тельник, обычные спортивные штаны темно-синего цвета дополняли все это брендовые кроссовки Adidas. «Значит, майку с Маусом ты забраковал?» Подвела итог блондинка. «Я так и думала». Она мимоходом поцеловала его в гладко выбритую щеку. «Готов идти?» «Я не такой храбрый, как ты», намекая на топик с признанием в любви Биберу, парировал Ампир. «И да, пошли». Они вышли в коридор и столкнулись с женщиной лет 30. Взгляд у этой крашеной шатенки был совершенно потухший, словно она была не тут. Та равнодушно толкала впереди себя тележку со всякой химией. Поравнявшись, подняла глаза на Погорелова и безжизненным голосом спросила: «Убраться надо?» «Если вас не затруднит», – запуская руку в карман и доставая спаран, ответил Ампир. «Этого хватит?» – протягивая виноградину, поинтересовался он. «Не обязательно», – с чуть большим оживлением произнесла она. «Мне платит хозяин, но спасибо. Меня зовут Люда. Если что, позвоните по телефону 06 и вызовите меня. Я все приберу». Рина благодарно кивнула и пошла прочь. Ампер догнал ее уже возле лестницы. «Если он ее обижает, я этого хоря выпотрошу», – зло произнесла блондинка. «Будет заново внутренности отращивать». «Это не он ее обидел. Я еще вчера заметил черный гражданский ленд-ровер в углу стоянки. У него битая правая фара. Это женщина из новичков. Помнишь, мужика в городке?» «Машину которого протаранил дроп, когда объезд искали». Ампер кивнул. «Он кричал: „Люда, собирай детей“. Похоже, иммунной была только она». «Печально», – констатировала Рина. «Стикс бывает очень жестоким. Но хорю я намекнул, чтобы обращался с ней помягче, иначе точно выпотрошу». На первом этаже наткнулись на хоря, который отсчитывал спараны бригаде рабочих. Во всяком случае, на них были спецовки. Похоже, ремонт бани либо уже закончен, либо начинался, и это аванс. Рина, в наглую прервав финансовые отношения, подошла и в упор уставилась на хозяина гостиницы. Бригадир, покосившись на фигурку и разглядев большой тяжелый черный пистолет в кобуре, который был явно необычным украшением, отодвинулся. Хори же несколько секунд пытался тягаться с Риной взглядом, после чего отвел свои маленькие поросячьи глазки. «Чего надо?» – хмуро спросил он. «У тебя женщина работает, Людой зовут». «Что она еще натворила?» – тяжко вздохнув, спросил Плешивый. «Ничего, она очень плохо выглядит. Узнаю, что ты ее обижаешь, и статус гражданина тебя не защитит. Я с тобой такое проделаю, что знахари по частям тебя сшивать будут». «Да не трогал я ее. Она новенькая, из иммунных. Муж и три дочки заразились, а она нет. Правда, похоже, долго не протянет, повесится. Такие не выживают. Не трону я ее, здоровьем клянусь. Я ее даже прикрываю, когда она что-то не так делает». Рина улыбнулась. «Нормальный ты мужик, хорь. Будь таким и дальше». Взгляд хозяина потеплел, и он взглянул на Рину с благодарностью. «Завтракать?» Девушка кивнула. «Там у плиты сегодня кекс. У него обалденные свежие булочки. Возьмите обязательно». «Спасибо, попробуем». И, развернувшись, Рина направилась к поджидающему ее Амперу. «Молодец, хороший дипломатический ход. Нечего с ним цапаться, нормальный мужик. Только прав, не сможет она перешагнуть через свое горе. Удавится или застрелится, а может, еще что отмочит. Слышал я, в спокойном случае похуже был. Баба с катушек слетела, вырвала автомат у одного из рейдеров прямо на улице и начала валить всех подряд. Кстати, постреляла она неплохо. В автомате банка была, такой дисковый магазин у калаша на 75 патронов. 11 холодных и 23 раненых». «И что с ней стало?» «Застрелилась». «Ладно, хватит о грустном. Что там хоть говорил? Булочки советовал?» Рина кивнула головой, после чего, втянув носом в воздух, улыбнулась. «Пахнет вкусно». Если вечером в баре воняло сигаретами и спиртным, то утром здесь царили божественные запахи свежего хлеба, жареного мяса, яичницы и овощей. Вполне себе приличный завтрак из отеля «Все включено» в Турции или в Египте. Рина и Ампер заказали себе омлет с овощами и сыром, по три булочки, джем, кофе. Затем, свалив все это на два подноса, направились к столу, который занимал Рыжий и остальные стронги. Агент тоже получил место за столом. Его непутевого дружка нигде видно не было. «Всем доброго утра и приятного аппетита», – поздоровался Погорелов, отодвигая ногой стул и ставя поднос, после чего отодвинул стул для Рины и только после этого сел, оказавшись рядом с Рыжим. «Что ж, прошло 5 минут, как мы не виделись, а вы ничего не натворили», – оценил бывший ОМОНовец. «Хороший результат. Теперь по делу. Вы жуйте, жуйте». «Так вот, как я и обещал, я даю вам 3 дня на разграбление, а вот вам и то, на что можно оторваться». Махно от щедрот выделил каждому по 50 горошин. Послышались буйные аплодисменты и радостные улюлюканье. Рыжий открыл небольшую сумку и достал из нее 6 тряпичных мешочков. Точно в таких же Махно хранил жемчуг. Похоже, ему притащили их не 1 сотню. Командир кинул 5 из них на стол, свой убрал за пазуху. «Только члены не сотрите», – бросил он. «Агент, ты в пролете, нам за тебя еще долги гасить». Бывший рекламщик понятливо кивнул, причем по мешочкам он только скользнул равнодушным взглядом. Экс-имперский прапорщик заметил этот взгляд и сделал себе зарубку. Парень не жадный, к обогащению равнодушный. «Теперь дальше», – продолжил командир. «Ампер уже в курсе, Рина, наверное, тоже, но есть еще 1 премия в виде черного жемчуга. Однако нам 1 отряду. Итого, у нас 4 жемчужины, 2 черных, 2 красных. Нас 6. Агент, ты снова в пролете». Вот теперь Погорелов уловил вздох разочарования. Но понять можно. Жемчуг – это жемчуг. Все мечтают о нем. Это сила и новое умение. Если повезет, даже такой ненадежный, как черный, можно ведь и квазом стать. 4 жемчужины, 6 спичек, 2 короткие. Кто их вытягивает, ни на что не претендует. Возражение? Все покачали головой. По-другому не получалось. Рыжий демонстративно обломал спички, отвернулся, перемешал и зажал в кулаке. «Тянить, кто первый?» «Рина?» – галантно предложил звездочет. «Дамы, вперед!» Блондинка закрыла глаза, протянула руку и с силой выдернула спичку. «Не повезло!» – сочувственно и вполне искренне посетовал пигмей. Рина посмотрела на свою добычу. И точно короткая. «Бывает», – философски заметила блондинка и, бросив ее на стол, принялась за булочку. Пигмей протянул руку и вытащил длинную. «Есть!» – не сдержал он радостного вопля. Следом тянул Ка, и снова длинная. Сенс, как всегда, остался спокойным, словно и не вытянул только что драгоценный жемчуг. Звездочет зажмурился и выбрал наугад, зажал добычу в кулаке, подсмотрел и радостно улыбнулся. «Сегодня я везунчик!» Рыжий посмотрел на Ампера. «Остались мы 50 на 50». Ампер, не глядя, дернул первую попавшуюся. «Нашему семейному подряду сегодня не везет», – подвел Погорелов итог розыгрыша. Но обиженным или расстроенным он себя не чувствовал. За 2 месяца он и так съел 3. Столько многие за всю жизнь не только не глотают, но даже не видят. Дальше было продолжение лотереи. Все решили просто. 4 жемчужины отправились в кепку, после чего ее слегка потрясли и начали тянуть вслепую. Черные ушли Рыжему и Пигмею, красные – Ка и Звездочету. «Ну что ж, все закончено, вы вольны с ними делать, что хотите», – провозгласил Рыжий и, никого не дожидаясь, закинул жемчужину себе в рот. Остальные поступили так же, после чего по кругу пошла фляжка с живчиком. «На широкую ногу живете», – оценил агент. Ампир усмехнулся. «У этой ноги есть цена, мы потеряли отличного бойца. Да и сама элита оказалась крепкой тварью, чуть нас на 0 не помножила». Рыжий осмотрел опустевший стол. Ампер и Рина допивали ароматный крепкий кофе, девушка баловалась капучино, имперский прапорщик – тройным эспрессо. С делами покончено. У вас сегодня и еще два полных дня. Если мне память не изменяет, в настоящий момент у нас на календаре четверг, а значит, выезжаем в воскресенье утром. Всем быть трезвыми. Агент, тебя это касается особенно. Сейчас мы с тобой прогуляемся, вернее, проедемся и закроем ваши с приятелем долги. И если ты не передумал влиться в наш коллектив, то сниму тебе комнату и дам пару горошин, как подъемные». «Не передумал», – покачал головой новичок, вставая из-за стола. «Вы, ребята, фартовые. Если не погибну, поднимусь с вами. Да и внешников есть возможность пощипать. Зуб у меня на них большой. Кстати, а где ваша база?» «Увидишь после проверки. Сначала с тобой градус пообщается. А сейчас потопали дела твои решать. Чем быстрее закончим, тем быстрее я окажусь в милом моему сердцу борделе». Рыжий направился к выходу, а следом поспешил агент. Остальные, не торопясь, тоже тронулись на улицу. Гуляйполе не сказать, чтобы очень впечатляло. Ампер его и так видел мельком, когда катались к Махно. Но сейчас можно было осмотреть его, не торопясь. Что сказать? Аккуратно, за периметром, который охраняли ребята в черной форме, прикинутые такие парни с хорошими стволами и обвесом, шли ровные, прямые, широкие улицы со свежим асфальтом. Все, что было раньше, снесли под корень, после чего весь городок был застроен заново. Непонятно, сколько на это ушло времени, но выглядит все очень неплохо. Сплошной красный кирпич, похоже, где-то рядом его источник. Стеклопакеты в окнах. Интересно, где нашли такое количество, да еще нужных размеров? Домики аккуратные, в 3 этажа, не больше. Этакие таунхаусы, крытые хорошей черепицей. Во многих гаражи прямо под квартирами. Да и машины тут только для передвижения по городу. Хватает элитных иномарок, преимущественно различные паркетники. На таких в улей не выйдешь, сожрут. Вообще не сказать, что стаб-кластер маленький, 20 км в длину и около 15 в ширину, имеет форму неправильного многоугольника. Сам поселок примерно 2 на 3, причем делится на несколько зон. Внешнее – периметр и заведения для пришлых, внутреннее – где живут граждане, и база, где квартируют войска и техника. Не сказать, чтобы уж совсем сила, но кое-что есть. Причем военка – это совсем отдельный поселок, и в границы гражданского сектора его не включают. И есть тут управа, где обитает Махно, она же генеральный штаб. Слева от нее здание СБ, недавно поменявшее хозяина. В центре фонтан, большой, красивый, площадь вымощена камнем. Напротив административных зданий различные магазинчики. Есть оружейный. Рядом с ним соседствует продуктовый. Внушительный такой. Не супермаркет, но размер нормальный. Похоже, сюда половина жителей ходят. Остальные бегают в маленькие магазины неподалеку от дома. От площади, как лучи солнца, на запад ведут несколько улиц. Торговая и развлекательная. Здесь дома немного иные. Но сразу видно, строили по спецпроекту. Вообще, Гуляйполе Амперу понравилось. Люди здесь одеты не как в улье, в ходу обычная одежда. Разве что мужчины предпочитают то, что называется тактической. Много карманов, неяркие цвета, все при оружии. Ампер, Рина и шагающие впереди пигмей К и Звездочет выделяются. Те, кто получил гражданство, имеют право носить краткоствольное оружие и ножи, но у каждого мужчины или женщины дома автомат. Их обязанность перед Гуляйполем в случае глобального нападения внешников, муров или тварей из-за периметра – защищать свой дом, улицу, район и так далее. Как Ампер слышал, даже сборы регулярные проводятся, раз в 3 месяца. Вообще Гуляйполе не соответствовало своему названию. Погорелов ожидал лицезреть вотчину анархистов с черными флагами и надписью «Свобода или смерть», а увидел аккуратный провинциальный городок. и это посреди жуткого улья. «Смотри, книжный магазин», – показала Рина, – «а рядом видеопрокат, наверное, популярное местечко. Чем еще по вечерам народу заниматься? Кстати, тут и телевизионный канал есть, крутят всякое, обычные фильмы, записи спорта, ну и новостные блоки, хотя они скучные и однообразны». «Когда успела?» «Вчера, пока ты у Махно был, и в прошлый раз, когда в баре сидела. Правда, там шла эта дурацкая передача, лабиринт на выживание». «Понятно. Ну, куда пойдем? На дворе 11 утра, сюда вечером идти надо». Мимо проехала раздолбанная машина, в которой Ампер с трудом опознал дозор. Так мало осталось от того, что выехала из подземного гаража базы Стронгов. Рыжий не стал сигналить, просто поднял руку. «Пройдемся по магазинам. Капитал у нас неплохой», – предложила блондинка. «Шопинг в мире вечного апокалипсиса». «А чего нам нужно?» – удивился Погорелов. «Разве что можно в местное оружейное заглянуть, цены прикинуть и что тут вообще есть». При мысли о просмотре убивающего железа Рина поникла, после чего с вызовом заявила. «А я хочу в магазин женского белья и в косметический салон. Хочу маникюр, прическу, педикюр, шмотки хочу бабские, платье черное, чулки на подвязках. Короче, я хочу 3 дня побыть женщиной». «Ну как я могу тебе отказать?» – улыбнулся Ампер. «День твой, но в оружейный давай заглянем, просто ради интереса». Оружейный оказался так себе, с 10 различных автоматов, среди которых было даже 2 штурмовых винтовки «Латинян», длинная и короткая. К сожалению, Ампер не смог найти ни одного патрона под свой ТКБ. Здесь таких стволов не водилось, а мушкет упорно не сознавался, где они с маяком надыбали такой стандарт. Но было пару интересных моделей, правда, жутко дорогих. Когда хозяин назвал цену на АК-09 под безгильзовый патрон, очень похожий на оружие Рыжего, у Погорелова отвисла челюсть. 30 гороха за ствол и 5 спаранов за патрон – это не оружие, это перевод денег. На что торговец равнодушно пожал плечами, и Ампер понял, что он все равно рано или поздно этот ствол продаст. Игрушка статусная, и осядет такой хороший образец оружейного гения в какой-нибудь коллекции. И если и будет покидать стаб, то только когда его владелец на броне поедет профилактикой трясучки заниматься. Еще в лавке нашлось одно очень интересное ружье. Такие называют слонобой. Штуцер Холланд. Холланд 700 Нитроэкспресс. Под самый мощный гражданский патрон. С таким можно на Рубера ходить, а может и на Элиту. Правда, стрельба из этого произведения искусства, отделанного серебром, дана не каждому. Для этого нужно иметь определенные габариты, так как брыкается ружье прилично. Да и стоило оно запредельно. 100 гороха ровно, и каждый выстрел в горошину. «Покупают?» – кивнув в сторону витрины, поинтересовался Ампер. 3 продал, – похвастался владелец магазина. «Хорошо прилетают, стабильно. Тут мода пошла. На пикники ездить, на тварей матерых охотиться. Говорят, из этой штуки Рубера с первого выстрела уложили на дистанции в 2 сотни». Рина на это только улыбнулась. «Она окупится, если только Рубера ввалить, и то с одного выстрела, и то долго окупаться будет». «Девочка», – с издевкой произнес торговец, – «эти ружья покупают люди, которые хотят ими похвастаться. У них гороха столько, сколько они за всю жизнь не выстрелят, даже если очередями их из этой винтовки садить начнут». Рина мгновенно закипела. Последний раз, когда ее назвали девочкой, типчик по имени Жук ходил с отличным фонарем лилового цвета. Причем его спасло то, что Рину вовремя оттащили. Ампер положил ей руку на плечо. «Спокойно, милая. Помнишь, ты хотела пройтись, прихорошиться? Если ты сейчас отряхтуешь эту жирную рожу, прибегут ребята в черной форме, и пойдем мы с тобой в отель к Хорю, и оставшееся время просидим там, заплатив немаленький штраф. А ты...» Ампир вперился в торговца ледяным взглядом. «Скажешь еще что-нибудь подобное, и я тебя сам на фарш пущу». «Прошу прощения, господа, не подумал». «Извинения приняты», – вполне спокойным и обычным голосом произнесла Арина. «Тогда прошу принять от меня этот маленький сувенир», – улыбнулся торговец. «Золото в этом мире ничего не стоит, вот и балуюсь». На столе появился очень милый браслет из золота с затейливой цепочкой и очень красивой гравировкой Калашникова. Это для такой красивой девушки, а этот для ее сурового спутника. На прилавке появился другой браслет, тоже из золота, но гораздо массивней, на котором был выгравирован уже другой автомат, но тоже русский. Что за модель, Ампир определить не смог. «Вы позволите?» – спросил продавец, глядя на Рину. Девушка царственно кивнула и протянула свою загорелую ручку. Торговец не менее царственно надел браслет на тонкое запястье Рины. «Носите, не снимая, заговорен он на удачу. Есть у нас тут один талант с даром странным. С ним дело никто иметь не хочет, поскольку как ляпнет, так и сбывается. То ли видит, то ли дьявол его под руку толкает. Короче, неприятный тип. Живет тем, что талисманы делает. Народ у нас тут суеверный, вот и заговаривает болтун вещи. Эти браслетики на удачу – один из самых популярных заговоров. Не дай бог вам с ним столкнуться в плохом настроении, так ляпнет, что потом неделю будете спотыкаться на ровном месте и обжигаться о холодные кружки». Ампир сам надел себе браслет. Тот не особо мешал. Широкое запястье облегал плотно, но не давил. Если что, снять можно в любой момент. «Надеюсь, наговор он делал в хорошем настроении». «В отличном», – улыбнулся торговец. «Я к нему ходил с двумя бутылками его любимого вина. Прилетает тот в одно местечко, примилая коллекция. Болтун – большой любитель до него. Вот и держу у себя всегда заначку. Но нужно быть очень осторожным. Пьянеет он быстро, и язык у него становится как помело. Начнет желать, фиг остановишь. Ну, коли с приятным покончено, изволите купить что-нибудь». И, как ни странно, Ампир купил. Хозяин лавки и сам не смог вспомнить, откуда у него нашелся пластиковый приклад к трофейному крупнокалиберному револьверу, а попутно он еще и кобура, как у древнего Маузера. «Давно искал», – забирая покупку и отдавая горошину, заметил Погорелов. «Похоже, работает браслетик. Чистая удача». «Эх, жалко, их у нас не было, когда мы сегодня утром жемчуг делили», – усмехнулась Рина. Косметический салон нашелся как раз между магазином с женскими шмотками и, как ни странно, магической лавкой, вывеска которой гласила, что потомственная цыганка ясновидящая гадает, привораживает, снимает порчу. Увидев это, Погорелов едва не заржал. «Такая лавка и вулья, неужели кто-то на это ведется?» Ответ не заставил себя ждать. Из джипа, подъехавшего к дверям лавки цыганки, вывалилась тетка невообразимых размеров и, покачивая бедрами, колышущимися как холодец, отправилась внутрь. Водитель, проехав пару метров, прижался к обочине и развернул какую-то газету. «Так, Ампир, я сейчас иду в эти два милых заведения», — Рина указала на салон красоты и бутик с одеждой. «Твоя задача — выяснить, есть ли тут приличный ресторан. Я не собираюсь идти в новом виде в бар к Хорю, и найти себе приличную гражданскую одежду». Погорелов тяжко вздохнул. Он не любитель костюмов, но ради вечера с Риной в приятной обстановке был готов потерпеть. «Не вздыхай. Быстро поцеловав его в губы, шепнула девушка. «Все окупится, и тебе понравится. Я, скорее всего, надолго сюда, так что после того, как найдешь ресторан и купишь одежду, возвращайся в отель к Хорю, чтобы мы не потерялись. Все, я пошла. Раньше, чем часа через 3, не жди». Ампир усмехнулся и, поцеловав блондинку в щечку, направился в сторону торгового центра, который они миновали минут 10 назад. Он не ошибся. Отдел мужской одежды там имелся, как и консультант в белой рубашке и брюках. «Желаете обновить гардероб? Есть несколько неплохих камуфляжных костюмов», мгновенно опознав посетителя рейдера, предложил он. «На сегодня мне нужна одежда для похода в ресторан с очень красивой женщиной. Желательно брюки классика, ботинки, рубашка или сорочка, все черного цвета». «Понимаю», – удивленно протянул продавец. «Давайте посмотрим, что у нас есть. Меня зовут Гарсон. Думаю, мы найдем все, что нужно». На поиски ушло полчаса. Все пожелания были исполнены, кроме рубашки. Ампир решил взять белую, но с черными вставками по воротнику и застежке, что выглядело красиво. И обошлось не так и дорого, всего в 10 спаранов. «Гарсон, а как в стабе с ресторанами? Интересует по-настоящему первоклассное заведение». «Таковое есть, там дорого, но, думаю, вы сможете себе это позволить. Только если вам нужен столик на вечер, советую заказать сейчас. Место популярное. Называется Арбат. Как выйдете из нашего торгового центра, мимо ратуши направо на улицу Праздничную. Дальше увидите сами. Кстати, можно будет арендовать машину. Тут есть небольшая контора». «Спасибо», — кинув парню спаран, поблагодарил Ампир. «Это лично тебе». Ампир взял пакеты, вышел на улицу и направился в сторону мэрии. Праздничная сейчас была очень тихой и спокойной. Она живет ближе к вечеру. Сюда слетятся ночные бабочки, местные рейдеры и степенные горожане. Арбат нашелся почти сразу. Похоже, дом строили специально под него. 3 этажа, как и все в гуляй-поле, сам ресторан был на первом этаже и имел отдельный вход, а еще огромные стеклянные окна, что для Ампира было дикостью. Красиво и солидно, но совершенно непригодно к обороне. Может, стаб Махно и не атаковали серьезно, но все случается впервые. Главное, чтобы это не произошло в течение 2 ближайших дней. Погорелов толкнул большую стеклянную дверь и вошел внутрь. Тут же появился невысокий плотный мужик в брюках, белой рубашке, пиджаке, из-под которого выглядывала кобура с пистолетом. «Чем могу помочь?» «Я хочу заказать столик на 2 на вечер». Мужчина окинул взглядом простые тактические штаны, высокие не новые армейские ботинки, тельняшку и, похоже, с трудом поборол желание сплюнуть. «Может, вам поискать заведение попроще?» «Мне здесь нравится». Не стал лезть в бутылку Ампир, хотя было желание поставить пакеты на пол и слегка расслабленными ладонями садануть по ушам собеседника. И желательно на скорости, чтобы к чертям разорвать барабанные перепонки. «Итак, мне нужен столик подальше от входа, свечи». Мужчина что-то уловил в глазах посетителя и решил больше не рисковать. «Конечно». Он показал вглубь зала на небольшую нишу метрах в 20 от сцены. «Свободен 3-й стол, оплата сразу». «И сколько стоит бронирование?» При этой фразе Ампир углядел победный блеск в глазах сотрудника ресторана. 6 горошин. Средний заказ стоит еще столько же, но чаще около 10. Теперь, по его логике, клиент должен развернуться и уйти. Но пиджак, как мысленно окрестил его Погорелов, знал, что это улей. Однажды сюда ввалился мужик с окровавленной мордой в простреленной куртке и драных штанах. Он швырнул на стол черную жемчужину и сказал, что снимает ресторан на неделю. И действительно, он поил и кормил всех желающих. Сидел такой на стуле в белом костюме и шляпе и швырялся с паранами и горохом. Вот такие эксцентричные личности ходили по улью. Ампир мысленно присвистнул. Очень дорогой ресторан, но он мог себе позволить этот вечер. Он достал мешок с горохом и отсчитал 6 штук. «У вас есть цветы?» «Мы можем заказать», – проникся мужик. «Букет роз, 51 штука. Это будет дорого, не меньше 3 горошин». «Плевать». Ампир выложил на стол еще 3 штуки. «Мы поняли друг друга». «Прекрасно», – ответил пиджак. В его глазах и голосе не осталось и тени неприязни. «Как вы доберетесь сюда? Мы можем выслать за вами машину». «Хорошая мысль. У вас есть что-то впечатляющее?» «Роллс-Ройс Гост вас устроит. Более статусной и пафосной тачки в гуляй-поле нет». «Вполне. Подгоните его к отелю Хоря к 8. Мне нужно говорить, что вас не ждет ничего хорошего в случае, если вечер будет загублен по вашей вине». Мужик покачал головой. «Пугать нас бесполезно. Мы держим марку. Здесь нет простого люда. Здесь только высший свет гуляй-поля. Сам Махно у нас любит обедать. Забыл спросить, на кого оформить заказ?» «Значит, мы отлично понимаем друг друга. Меня зовут Ампер. До вечера». И, развернувшись, Погорелов покинул ресторан. «Да, цены местные кусаются. И ведь Рыжик говорил, что по сравнению с перекрестком гуляй-поле гораздо дешевле. Хотя, скорее всего, это касается пафосного Арбата. Правда, на стволы и патроны цены тоже кусались». На торговой улице было множество магазинчиков. Еще несколько оружейных, электроники, сотовых телефонов, поскольку в пределах стаба работала связь, рации, одежда, конторы по найму рейдеров, юридические услуги. Всего понемногу. В Стикс проваливались не только бродяги-рейдеры, но и люди с хваткой, которые могли заставить работать на себя самых крутых парней Улья. «А вот и то, что нужно», – обрадовался Ампир и распахнул дверь парикмахерской. Через 30 минут он вышел наружу выбритый до брутальной синевы с коротким ежиком волос. Он провел ладонью по короткому ёршику, почувствовал сопротивление, и чуткие уши уловили даже едва заметный треск. На этом дела пока что были закончены. Вообще Ампир уже забыл, когда так спокойно бродил по мирному городу. С того момента, как началась война, он отдыхал пару раз. Да и разве отдых – нажраться в палатке водки с теми, кто уцелел? Нет, это не отдых, терапия. Потом он попал в улей, и вот уже 2 месяца варится в адском котле, и дня не прошло, чтобы его не пытался кто-то убить, и ему не нужно было бежать. Сейчас же, идя по чистой заасфальтированной улице, помахивая пакетами с гражданскими шмотками, который он, скорее всего, больше никогда не наденет, он чувствовал, как разжимаются стальные тиски бесконечного напряжения. Даже в бункере Стронгов он был постоянно начеку. А сейчас... сейчас ему хорошо. Хорь торчал за конторкой в холле и, увидев Ампира с пакетами, почти застонал. «Баню не сдам! Сегодня точно нет! Пусть хоть день целый побудет, от вас одни убытки». «И не надо, сегодня мы будем развлекаться в городе», — снял столик в Арбате. «Желаю удачи данному достойному заведению», — едва слышно пробормотал плюгавый, затем уже громче спросил: «Чем могу помочь?» «Нужна гладильная доска и утюг». «Нет проблем, с паран, а еще за пару вместе с ней пришлю Люду, она все погладит». «А вот этого не надо», – покачал головой Погорелов. Барышня пребывает в прострации, задумается и сожжет что-нибудь. Я сам себе брюки погладить смогу. Когда нужна доска и утюг? К 7:30. Будет, заверил хорь. До прихода Рины, которая появилась только к 5, Ампер валялся на кровати, предаваясь праздности с каким-то не слишком качественным детективом, обнаруженным в тумбочке. Так себе чтиво, но время убить помогло, поскольку смотреть очередной бокс по ящику не хотелось совсем. «Ну что, милый, мы идем?» – спросила блондинка, переступив порог. Она повесила в шкаф чехол с платьем. «Конечно, идем. Машина будет подана без 15:08, а на 8 у нас заказан столик в очень пафосном местном заведении под названием Арбат». «Молодец. Надеюсь, ты и одежду выбрал правильную, а то знаю я тебя. Для тебя верх модельерного искусства – новенький с иголочки всепогодный камуфляж». «Милая, не делай из меня солдафона. Кстати, покажись, дай оценить труды косметологов». Девушка улыбнулась и закружилась. Результат был впечатляющим. Рина как-то осветила кожу, сведя присущий всем жителям Стикса вечный загар. Маникюр тоже был великолепен. Каждый ноготь – отдельный язык пламени. Очень приятный яркий мейкап, но не раздражающий. Ну и вершиной – крупные локоны, в которые были завиты ее золотые волосы. Сейчас она немного походила на какую-то известную западную актрису, вроде Николь как-то там. В его мире она, наверное, сгорела вместе с фабрикой звезд и остальным Лос-Анджелесом. Удар возмездия за Петербург. А еще я прикупила очень милое маленькое платье, туфельки на высокой шпильке и чулочки. Ну что ж, давай эпатируем местную публику. Хорь обещал гладильную доску и утюг. Думаю, получаса мне хватит привести себя в порядок. Не беспокойся. Плюхнувшись на кровать рядом с Ампиром, прошептала она ему на ухо. Я сама займусь твоей одеждой. То, что я умею резать глотки, кстати, не хуже тебя, не означает, что я не смогу погладить тебе брюки и сорочку. В холл они спустились ровно без 15:08. Хорь, оформлявший пару новых постояльцев, трех рейдеров, которые явно только из-за периметра, замер с приоткрытым ртом. Ампир подмигнул ему и повел Рину к выходу, держа очаровательную блондинку под руку. Трое рейдеров уставились им вслед, и если бы взгляды могли убивать, то Погорелов умирал бы каждые 0,2 секунды. Шофер в строгом черном костюме распахнул перед ними дверь Роллс-Ройса. Ехать пришлось недалеко, чуть меньше 2 километра, но Ампер с Риной получили за эти 5 минут истинное удовольствие от поездки. Когда лимузин остановился у входа в ресторан, праздничная была уже полна народу, и такая нетипичная машина притягивала к себе взгляды горожан. Но машина интересовала их гораздо меньше, чем пассажиры. Высокий мужчина с коротким ёршиком волос, мужественным лицом и очаровательная блондинка в обтягивающем платье с вырезом на спине и довольно откровенным декольте. Рина была очень красива и умела подать себя так, чтобы женщины вокруг завидовали, а мужчины сгорали от желания поменяться местами с Погореловым. Ресторан оказался реально пафосным. На входе, помимо накачанного мальчика с пистолетом под мышкой, имелся швейцар в красной ливрее, который распахнул огромную стеклянную дверь. Арбат видел много всего, его ничем не удивить, но, похоже, Амперу с Риной это удалось. Гул, царящий в зале, медленно стихал, головы ужинающих посетителей поворачивались ко входу. Народу было прилично. В зале около 20 столиков и 3/4 уже заняты. Ампер без труда читал эти взгляды. Зависть, похоть, вожделение. Причем не все они были обращены к блондинке. Некоторые дамы смотрели на него с желанием заполучить такого мужчину. Администратор, женщина довольно приятной внешности, поинтересовалась, на кого заказан столик. «Ампер, прошу за мной», – вежливо и очень мило произнесла женщина и повела их к столику. Провожаемые взглядами, они преодолели половину пути, когда мужчина, сидящий спиной, поднялся и преградил Погорелову дорогу. Ампер напрягся, но, разглядев, кто перед ним, улыбнулся и пожал протянутую руку. Махно перевел взгляд на Рину и, улыбнувшись, склонил голову. «Рад вас видеть», – произнес он. «Утром было как-то не до представления. Местный генералиссимус Махно». «Рина», царственно подав руку, которую хозяин стаба поцеловал, ответила девушка. «Может, присоединитесь?» Указывая на свой столик и сидящую за ним довольно миловидную барышню, предложил он. «Благодарю, но этот вечер мы хотим провести вдвоем», опередив Ампера, вежливо отшила Махно блондинка. «Мы вроде всегда вместе, но убивать вместе бандитов или зараженных не одно и то же, что сидеть друг напротив друга в ресторане». «Понимаю», – улыбнулся тот. «Думаю, у нас еще будет возможность посидеть и обсудить много интересных тем». Он протянул Погорелову руку, которую тот пожал, и, кивнув Рине, вернулся за свой столик. А администраторша, слегка растерянная, повела их дальше. Место оказалось и правда тихим. Ампер не ошибся с выбором столика. Зал виден частично, сцена, где играет живой оркестр, не мешает, немногие танцующие пары не раздражают, официант был вежлив и предупредителен, молча принял заказ и также быстро исчез. Вернулся минуты через две, привезя на столики шампанское, икру и огромный букет роз, который поставил в специальную вазу сбоку от Рины. «Это от тебя? Или еще кто тут такой предусмотрительный?» Ампир решил немного поиграть в ревнивец. «Кто передал?» Делая вид, что разминает пальцы, спросил он официанта. Парень не оплошал. «Заходил с утра один тип, сказал, что сегодня сюда придет очень красивая женщина с суровым ревнивым ухажером, дал три горошины и велел привезти букет роз, ровно полсотни и одну сверху». Рина звонко рассмеялась. «Парень, ты принес только первую часть заказа, а уже заработал чаевые». Официант благодарно склонил голову и, переставив на стол черную икру в тарталетках и шампанское, незаметно исчез вместе со своим столиком на колесах. «Господи, я вот так всего раз в жизни сидела», – вздохнула Рина. «Давно в другом мире меня вот так же вывел в свет один мажор. Хотел произвести впечатление. Ту же икру заказал. Шампанское». «Чем кончилось?» Зная часть характера Рины, которая жила в том мире, спросил Погорелов. «Не убила?» Девушка покачала головой. «Все было хорошо, пока он не решил, что нужна благодарность. Причем решил он это в очень хамоватой манере. В общем, сунула я ему коленом от души, руку вывихнула. И если бы он проявил немного терпения, все бы вполне срослось. Но его поведение взбесило меня, а фраза «шлюха, пришла в ресторан, давай» отключила блоки. Хорошо, охрана вмешалась, иначе для него все бы закончилось реанимацией. Но ресторан я запомнила. Хорошее место было, с люстрами, гобеленами на стенах, все в золоте». Ампер улыбнулся. «Надеюсь, меня бить не будут, если я захочу обнять за талию одну очень сексуальную блондинку». «Если это блондинка, я не будут», – заверила Рина. «А теперь налей шампанского и давай закусим этими чудесными тарталетками». Когда привезли новые закуски, шампанское почти закончилось, а блюдо с шестью икорницами опустело. «М-да», – произнес Погорелов, разглядывая горку чего-то, напоминающего то ли фарш, то ли паштет в желе посреди огромной тарелки. Вокруг все облито каким-то разноцветным соусом, а наверху этой кучки